Оно родилось на свет, хотя и не просило об этом. С каждым вздохом его легкие расправляются под натиском воздуха этого нового, пока что чуждого для него мира. Отныне это существо живет в ожидании радостей и печалей для себя и своих близких. Внезапно Даниэлю пришла в голову безумная мысль. А ведь Дани права. Сегодня ему все должно удаваться. Прежде всего, надо восстановить мир в своей семье, как он давно об этом мечтал. Рождение ребенка – прекрасный предлог для воссоединения отца и брата. Естественно, он не станет говорить заранее о встрече, которую подготовит. У этой колыбели они забудут все свои раздоры и упадут друг другу в объятия. А его губы растянулись в улыбке. «О чем ты думаешь?» – спросила Даниэла. «Мне надо позвонить своим и сообщить новость». «Как?» – удивилась Марианна Савло. «Вы еще не звонили?» Телефонный аппарат стоял у Дани рядом с изголовьем. Даниэль снял трубку и задумался. С кого начать? Если время визита отца и брата он хотел совместить, то свидание отца с матерью следовало избежать во что бы то ни стало. Удивительно, но любое важное событие в семье Эглетьеров омрачено этой междоусобной войной. Голос девушки с коммутатора прервал его размышления. Застигнутый врасплох, Даниэль назвал номер отца. Франсуазе медсестра принесла стул, а Жан-Марк и Лоран уселись на подоконник. А Даниэлу немного лихорадило, щеки у нее раскраснелись, глаза блестели. Вокруг кровати в вазах разных размеров и форм были расставлены букеты, от которых исходил приторно сладкий аромат. «Вся в цветах, словно кинозвезда», — восхищенно воскликнула медсестра. «Должно быть, в каждой палате она говорит одно и то же», — подумал Даниэль. И все-таки ему верилось, что даже этой женщине, с утра до вечера занимавшейся роженицами, ухаживать за Дани было особенно приятно. А Франсуазу малышка просто очаровала. Она и Марианна Савло поминутно склонялись над детской кроваткой. Любая женщина бывает глубоко тронута рождением новой жизни. Отцовская любовь – это анализ, материнская – инстинкт. Интересно, будет ли в дальнейшем в лекциях по философии затронута тема страсти и ее зависимости от половой принадлежности индивидуума? Даниэль читал, что морские коньки помогают своим подругам откладывать икринки, которые потом в виде ленты обвиваются вокруг тела самки. Самцы лосося выкапывают на поверхности дна ямки, чтобы самки могли метать туда икру. А вот у черепах и крокодилов отцы не принимают никакого участия ни в появлении потомства на свет, ни в его воспитании. Как было бы увлекательно провести сравнительный анализ отцовского поведения и психики человека и животных. Находясь невероятно далеко от столь жизненно важных проблем, Жан-Марк и Лоран преспокойно обсуждали гоночные автомобили. Беспечность обоих поражала Даниэля. Очевидно, необходимо жениться и стать отцом семейства, чтобы познать жизнь во всех ее тонкостях. Лоран поднял руку и посмотрел на часы. Неужели этот тип даст сейчас сигнал к отправлению? Уж Жан-Марк-то не применит этим воспользоваться. А ведь всего четверть пятого. Даниэль назначил отцу встречу на 4, а матери на 6 часов вечера. Если отец еще хоть чуть-чуть задержится в конторе, то их встреча с Жан-Марком не состоится. Больше такого удачного случая не представится. Обстановка, атмосфера, торжественное событие, симпатичные свидетели, их примирение. Все как на заказ. Единственная досадная деталь – отсутствие Маду. Услышав новость по телефону, она невероятно обрадовалась. Но из Тука не так просто приехать. Она доберется до Парижа только поздно вечером. В ближайшей перспективе еще одна сцена восторгов и умиления.